и собирал труху в пакетики. Николай Марков на электрических весах взвешивал образцы в керамических ступочках. Толстая грязная свинья ставил ступочки в муфельную печь и прожаривал. Работ у него было немного, и он глядел в окно. Маза бездельничий мотался из угла в угол. «Внуков!» — безадресно сообщил свинья, заметив того где-то на дворе. «Он, наверное, пошел проверять свои ловушки на мышей», — предположил Пузан. «Он вчера говорил, что очень любит маленьких зверушек. Когда их видит, всегда душит. Так велико его волнение». «Алексей Внуков с Пальцевым на медне поссорились», — сказал свинья. «История просто потешная. Принялся как-то раз Пальцев меня отчитывать, что я рабочее место не убираю. Обязательно, — говорит, — что-нибудь потеряете. А я отвечаю ему, мол, мне Пальцев нечего терять, кроме своих цепей. А он своей пустой головой не подумал, да и пустился в замечание. Убирать, — говорит, — цепи-то надо». Тут Внуков как начал хихикать, Пальцев сообразил, что к чему, и поясняет как-то. Он всегда это делает, если чего несусветное ляпнет. «Это я иронизирую». А Внуков-то не унимается. Тогда Пальцев ему и говорит: «Смеяться потом будем». Внуков на него рукой махнул и отвечает: «Смеяться будем сейчас». «И что Пальцев сделал?» — спросил Маза. «А ничего не сделал. Рассмеялся и убежал. Внуков про него эпиграмму написал», — добавил Николай Марков. «Он замечательный ученый. Он прорастил горох моченый и вывел 47 сортов отборных новых сорняков». «Бобриска», — снова сообщил Барабанов от окна. «Проклятая мясорубка», — прорычал красный от натуги Ричард, бросая крутить рукоятку. «Собака», — произнес Барабанов. «Ну и что?» — спросил Николай Марков. «Чего? Сам факт интересен. Я б тебе, свинья, посоветовал завести дневник наблюдений», — изрек Николай Марков. «Вот туда ты можешь заносить все ценные факты, которые, несомненно, послужат тебе серьезным подспорьем в научной работе». «А я рассказ новый написал», — сообщил Ричард. «Читай», — велел Маза. Рассказ Ричарда «Экстрасенсы». Нынче разных чародеев, магов и прочих экстрасенсов наимодно посещать стало. Вот и я однажды к чудотворцам ходил, чтобы им провалиться. Простаиваю всю ночь в очереди, на утро попадаю. Сидит мужик могутного вида, руки на коленях сложил и из-под лобья глядит. «Чего?» — спрашивает. «Не домогает?» «Да это... как его? В общем, ничего». «Бесцельно! Великого экстрасенс тревожить!» — орет. «Ну, нет, а чё ж бесцельно? Так, общепрофилактически». «Ах, профилактики захотел! На!» — и на меня как рукой махнет. Как я на улице очутился, не помню. Но помню отчетливо, что хотелось кудахтать и грызть батареи парового отопления. В милицию забрали, как значится в протоколе, за попытку облобызать красное знамя, болтающееся в небе над исполкомом. Но это цветочки. К одной бабке тоже с профилактическим делом приходил. После чего стал хромать на левую ногу. На правой руке большой палец отнялся, один глаз насовсем закрылся, другой моргать стал. Кроме того, слух пропал, выпало 20 зубов, заложило нос и вылезли волосы на затылке. Зашел к другой бабке, она избавила от насморка, но по вечерам из ушей начало доноситься подозрительное гудение, а ноги отнялись окончательно. Получил у нее же снадобье целительное. Выпил с дуру, все синее стало. Это ладно, это что? А гадалки какие дела загинают? Пришел к одной, она мне: «Тебя, милая, болезнь ждет лютая, ты ее через выпадение из окна шестого этажа получишь, башка от удара в пищеварительный тракт заберется». Я поверил и бегом от нее топить, чтобы не было этих ужасов, кирпич на шею и болтых. Очнулся, кругом белое и непонятное. Я испугался, вскочил, побежал вроде бы в двери, а вылетел в окно и прокрался-таки бедовая голова в живот. Таким вот манером опять я по врачам намылился ходить.